Сангалла от своего имени сделал запрос в службу безопасности Марко Поло и получил ответ. Интересующий его человек, скорее всего, встречал российский чартерный рейс. Записи из видеоархива говорят следующее. Он прибыл за полчаса до прибытия чартера и покинул здание аэровокзала, едва пассажиры прошли стандартные процедуры и получили багаж. Проявляя нетерпение, Сангалла связался с коллегой из Марко Поло, который хоть и называли венецианским, но находился аэропорт на материке в городе Тессера. Сколько человек было на борту российского чартера? Сейчас уточню. 132. Подготовь полный список пассажиров. Мне необходимо уже сегодня ознакомиться с видеозаписями терминала, который принимал борт. Временные рамки. Прибытие рейса плюс полчаса вперед и назад. Это срочно. Заранее благодарю. 132 человека. По меньшей мере трое из них являются агентами российской разведки. Но как они прошли строгий таможенный досмотр? Если верить Левицкому, в их багаже находились модифицированные пистолеты-пулеметы и специальные бесшумные пистолеты. Есть специальное оружие, которое оставляет неудел большинство металлодетекторов. Но нет такого, которое не было бы поймано всевидящими рентгеновскими лучами. Что, русские изобрели чудо-контейнер? Получив из аэропорта Марко Поло материалы, полковник впился глазами в первого пассажира. Лет 40, полноватый, с огромной багажной сумкой. За ним следовал парень лет 15. Вскоре выяснилось, что это отец и сын. Эта пара отпадает. Следующая – женщина лет 30. Стоит ли вычеркивать из списка женщин? Ни в коем случае. Левицкий ничего не знает о группе обеспечения. Возможно, эту миссию возложили именно на женщин. Ход не оригинальный, но возможный. Сангалла выругался. Да к черту женщин! К черту сопляков с горными велосипедами! Он задумался. Зачем таможенники затащили тройку подростков в помещение для дополнительного досмотра? Ах да, сориентировался он. У них же крупногабаритный груз. Ему пришлось снова ориентироваться, на сей раз с огромным потоком видеоинформации. Он отыскал запись досмотра трех подростков. Неподвижная видеокамера в углу помещения передавала прекрасную, хотя и искаженную по углам панораму. Один инспектор занят досмотром ручной клади и багажа. Женщина в форме не принимает участия в процедуре, она переводит. Еще один инспектор помогает оператору ставить на ограниченную размером стола подвижную ленту велосипед. Сангалла знал возможности этой рентгеновской установки. Лучи могут проникать сквозь стальную пластину толщиной 17 мм. Взрывчатые вещества отображаются на экране ярко-оранжевым цветом и немедленно привлекают внимание оператора к подозрительному предмету. Таковой тотчас отыскался. Он нашел место во рту девушки лет 17. Все трое служащих таможни смотрели ей в рот. Что там у нее? Может, в горле застрял кусок пиццы? Начальник смены махнул рукой, и русских горняков отпустили. Собственно, Сангалла свернул с прямого просмотра пассажиропотока, чтобы не возвращаться к троице экстремалов еще раз. У него зародилось подозрение, что двух парней и девушку могли использовать в качестве курьеров. Однако таможенники и сверхчувствительная аппаратура исключили эту версию. Полтора часа просмотра, и полковник Сангалла выделил 17 человек. 17 возможных агентов. Но не нашел ничего подозрительного в поведении Родионова. Тот заступил на пост с равнодушной миной и покинул его, не меняя выражения. Стоп! А может, он никого не встретил? Может быть, оператор в Марко Поло, отыскав искомого человека, ограничился лишь просмотром записей одного дня? Звонок в Венецианский аэропорт развеял его сомнения. Оказывается, оператор взял за точку отсчета позапрошлую среду и вскоре поднял большой палец. Есть, нашел. Передав материал начальнику, он продолжил работу, четко придерживаясь приказа, плюс-минус 3 дня. И пока еще его работа продолжалась, ему предстояло просмотреть записи, сделанные многими видеокамерами за 6 дней, и он не мог сократить поиски, ограничиваясь прибытием лишь российских рейсов. Агенты могли выбрать маршрут, называемый «коротким плечом», через 3-ю страну. Сангалло больше не мог себе перечить. Он вычислил и день, и час прибытия агентов из группы обеспечения, видел их, просматривая видеозапись. Но кто из 17? И снова он возвращается к мистеру Икс. Может, он запутывал следы в Марко Поло? Глупо. Так откровенно нарисоваться мог только висельник. Сангалло подготовил список из 17 подозреваемых и переслал его на факс, стоящий в приемной шефа итальянской контрразведки. Но полковник не был бы собой, если бы спустил на тормозах экстремальную троицу. Он снова потревожил помощника. Неотрывно глядя на Ди Мартино, Сангалло отдал распоряжение. «Разошлите по всем полицейским участкам и управлениям следующую информацию. Проверить всех альберга на своих участках, включая лаканды, пансионы, гостиницы, в виллах, монастырях, замках. Установить местонахождение русских туристов, прибывших в Италию в среду 26 августа, Виктора Скобрикова, Михаила Наймушина, Тамиру Египти. Сделайте снимки этой троицы со слайдов видеозаписи и приобщите к работе. Они могли зарегистрироваться по поддельным документам. Особое внимание уделить восточной части Эмилио-Романии, это Равенна, Римини, другие прибрежные города. О результатах проверки немедленно докладывать в офис службы безопасности аэропорта Чампино. Информацию разослать от имени начальника управления контрразведки. Я тотчас свяжусь с Вентурой и улажу этот вопрос».